Простите меня, пожалуйста. Я попытаюсь исправиться. Конечно, мы понимаем, сказал Холверт. Вся эта история — ужасная ошибка. Где вы желаете, чтобы вас высадили? О, нет, я собираюсь пойти на это, печально возразила она. Прошу вас, сказал Холверт. Но, возможно, будет лучше для всех заинтересованных сторон, если я погублю своего мужа. Будет лучше, если он застрелится или заморит себя голодом. Конечно же нет. С какой стати должны произойти все эти ужасные вещи, если вы откажетесь? Я хочу сказать... Это очень длинная история. Она вытерла слезы. Мой муж Эд писатель. Какой его классификационный номер? Осведомился Холверт. Вот в том-то и дело. У него нет никакого номера. «Тогда как же вы можете называть его писателем?» — спросил Холверт. «Потому что он пишет», — сказала она. «Дорогая моя девочка», — отечески пожурил ее Холверт. «Если судить только по этому, тогда мы все писатели». 2 дня назад у него был номер У-441. «Фантастические рассказы, начинающие», — пояснил Холверт Хашдрахру. «Да», — сказала она, — «и этот номер должен был сохраняться за ним, пока он не закончит своей повести. После этого он должен был получить либо У-440...» «Квалифицированный работник фантастики», — сказал Холверт. «Или У-225...» «Общественная информация», — сказал Холверт. «Простите, что такое общественная информация?» — спросил Хашдрахер. «Это профессия», — сказал Холверт, на память цитируя уложение. «Это профессия, специализирующаяся в прививке массовому читателю путем психологического воздействия благоприятного общественного мнения в противоречивых вопросах, без ущемления интересов каких-либо выдающихся личностей, причем основной задачей в данной деятельности является постоянная стабилизация экономики и общества». «О, понимаю. Не обращайте на меня внимания», — сказал Хашдрахер. «Пожалуйста, продолжайте ваш рассказ себе, Такару». 2 месяца назад он передал свою законченную рукопись в Национальный совет искусства и литературы для получения критических замечаний и прикрепления его к одному из книжных клубов. «Имеется 12 таких клубов», — вмешался Холверт. «Каждый из них отбирает книги для определенного типа читателей». «Значит, имеется 12 типов читателей?» — спросил Хашдрахер. «Сейчас уже поговаривают о 13-м и даже о 14-м», — сказал Холверт. «Конечно, исходя из интересов экономики, где-то следует подвести черту. В целях самоокупаемости книжный клуб должен насчитывать по меньшей мере 500 000 членов, иначе не окупится установка машин, электронных учетчиков заказов, электронных наклейщиков адресов, электронных упаковщиков, электронных прессовальщиков и электронных счетчиков дивидендов». «И электронных писателей», — с горечью добавила девушка. «Это тоже придет, это придет», — пообещал Холверт. «Но, ей-богу, добыть хорошую рукопись сейчас не штука. Это уж никак не назовешь проблемой. Все дело в оборудовании. Один маленький клуб, например, занимает 4 городских квартала». Хашдрахер и Шах медленно покачали головами, прищелкнув языками. 4 городских квартала, как эхо, глухо повторил Хашдрахер. «Ну вот, полностью автоматизированное оборудование, подобное этому, делает культуру очень дешевой. Книжка стоит меньше, чем 7 пакетиков жевательной резинки. А есть еще и картинные клубы. Они по удивительно дешевым ценам выпускают картины, которые вы можете спокойно вешать на стены. Кстати, говорят, вся культура сейчас настолько недорого обходится, что утеплить дом книгами и картинами намного дешевле, чем стекловатой. Не думаю, что все обстоит именно так, но здесь есть значительная талика истины». «И художники, работающие в этих клубах, хорошо оплачиваются?» — спросил Хашдрахер. «Оплачиваются еще бы», — ответил Холверт. «Сейчас просто золотой век искусства, ведь 1 000 000 долларов тратятся ежегодно На репродукции Рембрандтов, Уистлерсов, Гойев, Ренуаров, Эль Греко, Дегасов, да Винчи, Микеланджело —